Танцы с огнем. Отис шел между рядами полок в супермаркете и ругался через каждый шаг. Он проклинал Париж и его статус самого дорогого города Европы. Поход за покупками всегда был стрессом. Из-за ограниченности в деньгах он жутко нервничал, проходя мимо всех этих товаров. Хотелось намного больше, чем Отис мог себе позволить. У него не было возможности посещать университетскую столовую 3 раза в день. Денег хватало лишь на обед, поэтому приходилось готовить на неделю вперед и есть с максимальной экономией. И с этой задачей он отлично справлялся. Готовил он на редкость отвратительно и ел это только потому, что выбирать не приходилось. Полуфабрикаты были слишком дорогими, поэтому оставались сгоревший рис, недоваренные макароны, чертовы булки или голодные обмороки и варварские набеги на чужие запасы. Парень посмотрел на свою тележку. Ему стало стыдно. В ней лежали только пачка макарон, упаковка перловки, 2 яблока, апельсин и салат. Отис смотрел на соки и вытирал невидимые слезы. Его поход в магазин всегда оканчивался метаниями между потратить все деньги на месяц вперед и уйти с пустыми руками. Его взгляд остановился на знакомой бутылке с соком. Такую ему отдал Конорт. 10 евро. Ему стало нечем дышать. Когда-нибудь он разбогатеет и вернет все долги. 10 евро – это практически его дневной бюджет. Даже бездомные у метро получали и тратили больше Отиса. Бедная студенческая жизнь. Он сокрушенно выдохнул. Еще нужно купить сахар и чай. Тот самый чай, в котором 40 пакетиков, и стоит он 99 центов. Бабушка всегда говорила, что этот чай сметают в пакетики с улицы. Сейчас Отис был с ней согласен, как никогда. Решив больше не терзаться, он пошел дальше и вдруг замер с открытым ртом. Впереди, всего в паре метров, около полки с соусами, стоял Конорт. Он хмурился и никак не мог сделать выбор. Выглядел он, как и вчера, сногсшибательно. Отис старался пялиться на него не так откровенно, но его обтягивающие штаны и толстовка не оставили ему выбора. «Но почему ты такой красивый?» Тележка Конорда была наполовину полной. Отис взглянул в свою и опустил плечи. Он не собирался начинать разговор и решил исчезнуть, но Конорд, как по волшебству, повернулся в этот момент. На его губах расцвела улыбка, и он двинулся навстречу Отису. Тот судорожно выдохнул. Вернувшись в общежитие, он точно проверит одежду на отслеживающее устройство. Невозможно так часто встречаться с одним человеком. Конорд слегка оттолкнул его тележку, привлекая внимание. «Я заметил тебя еще 10 минут назад. Как можно так долго выбирать сок и в итоге уйти с пустыми руками? Бесполезная трата времени». Конорд приподнял брови. «Я просто смотрел. Мне нужно только кое-что по мелочи», — сказал как можно более беззаботно Отис. Но Конорд все равно опустил взгляд на его тележку. Он не собирался уязвлять гордость парня глупыми вопросами. И так все было очевидно. Они, не сговариваясь, двинулись в сторону чайного отдела, точнее, двинулся Ревиаль, а Конорд поплелся за ним. «Ты собираешься меня преследовать?» «Что-то типа того». «Ну да, ты же следил за мной последние 10 минут». «Ни капли совести». Они подошли к полкам с разноцветными коробочками. Отис пробежал по ним взглядом. Ассортимент, который был ему по карману, предлагал ароматизаторы лимона, клубники и старых тряпок. И от первого, и от второго его уже тошнило, третий присутствовал в любом чае, дешевле 2 евро. Он взглянул на Конорда. Тот тоже выбирал, но смотрел в сторону непозволительно дорогих сортов. «Какой тебе нравится?» «Черный». «Любой, лишь бы не с чабрецом. Отвратительно». Он бросил пачку с черничным чаем в тележку. «А ты какой предпочитаешь? Только не говори, что яблочный. Это похоже на манию». Конорд состроил серьезное лицо. «Мое постельное белье с маленькими яблочками», — сказал Отис и немного покраснел. Конорд нашел это очень милым и еле удержался, чтобы не потрепать парня по волосам. «Я, наверное, возьму клубничный. Это будет первое самоубийство, совершенное из-за депрессии по вине дешевого чая. Тут нет бананового этой марки». «У этой марки вообще нет бананового», — подумал Отис. «Он прекрасен. Бананы я ем не часто, но чай с этим ароматом обожаю. Люблю подобные фокусы с едой». «Фокус с едой? Они стали двигаться к кассам, по пути Отис захватил маленькую пачку сахара. Ну, например, сырные чипсы совсем другие по вкусу, нежели сыр. Отис с энтузиазмом начал рассказывать про виды сыра и что для чипсов такого разнообразия не предусмотрено. А еще я не понимаю тех, кто любит маслины и оливки. Это же отвратительно. Персы — странный народ. Зачем им вообще понадобилась Греция? Одни скалы и оливки. Что с ними делать? Ты истинный француз, Отис. Слишком много лишней информации о сырах. И еще больше о чипсах. Коннорд улыбнулся и встал перед парнем. У него было намного больше покупок, и он не хотел, чтобы Ревиаль смылся. Говорят, что до оливок и маслин нужно дорасти. Мне пока только оливки нравятся. «Извращенец», — Отис поморщился. «Таким, как ты, надо идти к врачу». Коннорд рассмеялся. Они сложили покупки в пакеты и, переглянувшись, вышли. Магазин находился недалеко от общежития, дорога пешком занимала чуть больше 10 минут. Отис переживал, не начнет ли Коннорд снова играть с ним. После разговора в душе напряжение между ними немного спало. Он вспоминал, как Легран сказал «спокойной ночи», каждый раз чувствуя разливающееся в груди тепло. Коннорд шел и ни о чем не думал. Он держал 2 больших пакета в правой руке, а в левой — зажженную сигарету. Парень время от времени оглядывался, чтобы его не засекли курящим. Прекрасный солнечный день, и компания Отиса держали его настроение на уровне. Он бросил взгляд на хмурого спутника. Тот смотрел в телефон, плотно сжав губы. Идеальный повод начать разговор. Его губы. «Ты чего так напрягся?» «Мой школьный друг Гос жалуется, что не сможет попасть на вечеринку. Его бабушка заболела, и он вынужден остаться с ней. Я получил уже около 700 сообщений. Общий их смысл — он пропустит ту самую вечеринку. Он же больше не будет первокурсником, и все дела. Не вижу в этом проблемы». Отис говорил быстро и эмоционально. Коннорд пытался удержать нить разговора. «Как по мне, в ней нет ничего особенного. Я был на подобных сборищах в школе, обычно они приносят только проблемы». «Ты не собираешься идти?» Глаза Коннорда расширились. Первокурсники бились насмерть, чтобы попасть туда. Обычно снимался целый дом, чтобы всем хватило места. Однако туда стремились попасть все, не только первокурсники. «Отис, ты обязан пойти. Это событие года. Как же ты вольешься в студенческую жизнь?» «Тихо и мирно», — Отис скинул на него взгляд. «Глупости? Что мне там одному делать?» «Я там буду!» Коннорд просиял. Ему показалось жизненно необходимым поделиться с Отисом этой информацией. Конечно, сам он не мог пропустить такое событие. Там он обычно раскидывал сети, знакомясь со множеством девушек. Впереди показалось общежитие, и Отис наконец смог вздохнуть спокойно. «Это скорее аргумент, чтобы не идти». Отис подумал, а что бы он надел на вечеринку. Слова Коннорда заставили его задуматься. Была пятница, и завтра идти в университет не нужно. Он мог повеселиться и познакомиться с новыми людьми. Компания Коннорда уже сводила его с ума. Если повезет, то может Джеймс присоединиться. Прекрати, будет весело. Глупо быть первокурсником и сидеть в пятницу дома, попивая клубничный чай. Неплохой аргумент. Однако еще немного поупрямиться было делом чести. Я жил так 2 месяца. Они подошли к общежитию, и Коннорд открыл перед ним дверь. Отис фыркнул и прошел вперед. Если он хочет поиграть в джентльмена, так и быть. «Отис, твоя жизнь наполнена весельем. Куда ни глянь», — улыбнулся Коннорд. «Знаешь, я 2 месяца пытался понять твой график. Время постоянно менялось. То 3 часа ночи, то 11, то под утро. Даже петухи кукарекают в одно и то же время». Они поднимались по лестнице, Коннорд не чувствовал себя виноватым. В конце концов, проблема не в нем, наверное. «Сегодня хорошо спалось?» «Отстань». А что еще он мог сказать? Они вчера в одно время приняли душ и разошлись по комнатам. Никаких подружек не предполагалось. Именно по этой причине сегодня Отис чувствовал себя превосходно. Он уже позабыл это приятное чувство. Может, Коннорд прав и стоит пойти на эту вечеринку? Они задержались около дверей в своей комнаты. Отис решил пойти, но только в компании Джеймса. Не хотелось появляться там вместе с Коннордом. Он чувствовал, что история в столовой уже разлетелась по факультету. Если он придет туда вместе с Коннордом, все будут считать его новой игрушкой университетского ловеласа. Отис не мог поступить так с собой. «Мы же еще увидимся», — промурлыкал Конрад. «Учитывая, что ты маниакально преследуешь меня, и мы к тому же учимся в одном месте...» «Конечно». Отис не мог не съязвить, но широкая улыбка сдала его с потрохами. Легран открыл дверь, напоследок подмигнув Отису. Тот, чтобы не выдать смущения, закатил глаза и усмехнулся. Отис зашел в комнату и бросил пакет с покупками на кровать. Он взглянул на так и неразобранные ванные принадлежности и, отправив сообщение Джеймсу, приступил к уборке. Это помогло ему успокоиться. Справившись за пару минут, он похвалил себя за проделанную работу и сел на кровать. Его лицо засветилось от неожиданной улыбки. Он вчера так и не съел шоколадку, подаренную Конрадом. Вот это действительно хорошая новость. Отис начал рыться в рюкзаке, жалуясь на беспорядок. Когда шоколадка оказалась в его руках, он удовлетворенно замычал. Потом вернулся на кровать, прислонился к стене и вскрыл упаковку. Отис стоял перед нелегким решением – съесть шоколад сразу или растянуть удовольствие. Тем временем Конрад зашел в комнату и огляделся. Аккуратно заправленная кровать, рассортированные книги по специальности, ноутбук, пара важных статей рядом. Но остановил взгляд он на особые вещи – на скетчбуки. После появления Отиса в университете руки у Конрада так и чесались что-нибудь нарисовать. Что-то связанное с соседом. До вечеринки оставалось около 2 часов, одежда была давно подготовлена, поэтому он решил вместо статьи заняться давно забытым хобби. Муза – дело пьяное, и обычно Конрад не мог ее прогнать. Когда его руки коснулись заветного блокнота, в груди что-то затрепыхалось. Он не стал просматривать старые работы и принялся зарисовывать появляющиеся в голове образы. Приходилось концентрироваться, чтобы руки перестали трястись. В основном в скетчбуке Конрад зарисовывал людей, используя образы из греческих мифов или представляя их странными существами. Ушло много времени, прежде чем он смог визуализировать Отиса. Он был невероятным, не похожим на других. Единственное, что пришло Конраду в голову – Цербер. Но не та адская собака. Он словно наяву видел, как одна из голов Цербера плачет, другая злится, а еще одна улыбается. Отис сочетал эти три состояния. За милой забавностью щенка скрывалось то, чего стоит бояться, и то, что стоит оберегать. Работа пошла быстрее. За 2 дня общения с Отисом он успел изрисовать 5 листов. Конрад с интересом взглянул на последний рисунок. На нем Отис нес небольшой пакет с продуктами, пока Конрад в образе льва тащил огромные сумки. Именно это натолкнуло его на мысль, что соседу не хватает еды. Конрад нахмурился и отложил скетчбук в сторону. Он посмотрел на неразобранные пакеты. Одна упаковка чая по стоимости была сравнима со всей тележкой Отиса. Ему стало стыдно. Он давно не испытывал подобного. Парень встал с кровати и сделал несколько кругов по комнате. Конраду требовалось придумать способ передать Отису еду так, чтобы не ущемить его гордость. И единственной пришедшей на ум идеей было заставить его, угрожая. «Отстой!» — Отис отправил сообщение и горько вздохнул. Ответ пришел незамедлительно. «Что случилось?» 5 секунд назад все было хорошо. Они на протяжении 20 минут спорили, стоит ли Отису идти на вечеринку. Джеймс с нетерпением ждал вечера. Оказывается, его пригласили спеть пару песен. Я доел шоколадку, думал растянуть удовольствие, но как-то не срослось. Будь проклят, Конрад. Он отправил вместе с сообщением 3 плачущих смайлика. Это был крик души. Он прислушался, но за стеной царила абсолютная тишина. Телефон в руках завибрировал. «Чувак, именно он тебе ее и подарил». «Так надо, обычно все ругают своих искусителей». Отис улыбнулся. «Ты уже решил, что наденешь на вечеринку? Я что-то пока ничего не придумал. Ты можешь зайти ко мне где-то за 30 минут до выхода, если не сложно?» «Без проблем, но зачем?» «Конрад позвал меня. После вчерашнего не думаю, что идти с ним хорошая идея. Достаточно поводов для сплетен. У него репутация бабника, не хочу оказаться в его списке». Отис написал правду. Это была одна из главных причин, по которой он сопротивлялся обаянию Коннорда. Нежелание стать причиной для очередной зарубки на кровати. Он даже не спросил, на каком курсе учится Коннорд. «Нет, спасибо. Этого позорного клейма ему не надо. Но почему он не в силах перестать о нем думать? Может, где-то в глубине души Отис не хотел этого? Боишься появиться с еще одной звездой?» «Боюсь появиться на обложке желтой прессы». «Окей, чувак, буду через полчаса. Подберем тебе что-нибудь сногсшибательное. Может, вечеринка поможет тебе выбросить Коннорда из головы. Я пойду еще раз пробегусь по списку песен. Удачи и до встречи». Не дождавшись ответа, Джеймс исчез из сети. «Надеюсь». В этот момент в дверь постучали. Отис удивился и прислушался к тому, что происходит в соседней комнате. Тишина. Он хмыкнул, встал с кровати и взглянул на свое отражение, отмечая, что вид у него более-менее презентабельный. Спокойная ночь пошла ему на пользу. Отис открыл дверь, но никого за ней не оказалось. Он уже собирался захлопнуть ее, когда опустил взгляд. На полу лежал пакет. Парень оглядел коридор, но ничего не заметил. На пакете лежал небольшой лист бумаги, и Отис, недолго думая, осторожно взял его и развернул. Там, как и ожидалось, был нарисован милый щенок. Этого было достаточно, чтобы раскрыть автора рисунка. Первой его мыслью было вернуть соседу пакет, но парня отвлекла маленькая стрелка внизу. «Если не возьмешь, я устрою оргию со студенческим хором. Не волнуйся, просто будешь должен». Внизу был пририсован львенок, который раздосадованно разводил лапы в стороны. Отис хотел закатить глаза и злобно фыркнуть, но вместо этого на его лице появилась улыбка. Такая широкая, что заболели скулы. Он разглядел в пакете пачку сока, кексы и чай. Хороший черный чай. Отис взял пакет и поспешил скрыться. Не в его стиле демонстрировать эмоции при людях. Его и так считают странным. Пакет был намного тяжелее, чем казался на первый взгляд. И в нем, похоже, было еще много чего вкусного. Он поставил его к своим покупкам и вытащил оттуда яблоко. Прекрасно. Он продался за пачку чая и яблоки. Отис сел на кровать. Задумался, стоит ли помыть яблоко. Выходить из комнаты было страшно. «Спасибо». Но Коннорд не слышал. Он стоял за углом в коридоре, словно пораженный молнией, и не мог двинуться. Студенты проходили мимо и смотрели на него с опаской. Он напоминал сумасшедшего сталкера. Коннорд действительно прятался за углом. Во-первых, чтобы понаблюдать за реакцией Отиса. Во-вторых, чтобы тому не удалось вернуть пакет. А когда дверь закрылась, он так и остался стоять в коротких шортах и футболке, пытаясь перестать улыбаться. Единственное, о чем Коннорд мог думать – выражение лица Отиса. Столько радости от, казалось бы, ерунды. От того, чего в его жизни полным-полно. Желание сделать еще несколько набросков заставило его, наконец, очнуться и вернуться в комнату. Он еще успеет одеться. Все мысли были об этой улыбке, об искрящихся глазах. У Отиса были ужасные друзья, не считая колонны в столовой. Гос так и не пришел, Джеймс бросил его сразу, как они зашли, а Коннорд... Только Коннорд соответствовал критериям хорошего друга. Друга, который пожирал его глазами. Он не заходил к нему, не маячил на горизонте и никак не беспокоил. Наверное, боялся стычки из-за пакета, оставленного под дверью. Отис, если честно, не собирался с ним ругаться по этому поводу. Он чувствовал в его поступке желание помочь другому человеку. В записке были именно те слова, которые смогли смягчить гордость, злость и ощущение неловкости. Еще этот наимилейший рисунок. Отис прикрепил его на самое видное место. Это было настолько прекрасно, что он не мог поступить иначе. Джеймс тактично ничего не стал спрашивать. Теперь Джеймс пел где-то в доме. Отис планировал послушать его, но дом был огромным, он еще недостаточно пьян, чтобы спрашивать у незнакомцев дорогу. Он не мог не признать, вечеринка была на уровне. Алкоголь в свободном доступе, еда на расстоянии вытянутой руки, хорошая музыка. Жаль только, он был слишком скован. Уже почти час Отис сидел в углу и потягивал пиво, надеясь увидеть кого-то знакомого. Наконец он допил пиво и поднялся с дивана, чтобы сходить за новой порцией. Черт знает зачем. Может, если он упьется до беспамятства, у него с утра появятся новые друзья или кто-то, кто станет больше, чем другом. Пока он пробирался через толпу и возвращался обратно к своему укромному месту, прошло минут 20. Отис в последнее время часто испытывал симпатию к неодушевленным предметам. Теперь, помимо колонны, к нему в друзья записался огромный диван, на котором он сидел почти в гордом одиночестве. Но когда он добрался до дивана, то скривил лицо. Список его друзей сократился. Он увидел Конарда. Конарда в компании трех девушек. Они мило смеялись и болтали о чепухе. Одна из них расположилась на коленях парня. Когда Отис услышал ее высокий писклявый голос, то понял — сон на сегодня отменяется. Перед глазами всплыл рисунок, который он нашел на пакете с продуктами. Он силой сжал стакан. Конард заметил парня сразу, как тот появился. Он следил за реакцией Отиса, его сердце сделало кульбит. Отис стоял в обтягивающих синих джинсах и черной рубашке, что было намного лучше его мешковатых толстовок. Внимание Конарда отвлекла одна из девушек, запустив руку ему в волосы. Он уже успел забыть, что сидит в их компании. Отис натянул маску безразличия и устроился на другом конце дивана. «Девушки, познакомьтесь, это мой сосед Отис». В этой части особняка было тише, поэтому не приходилось прикладывать много усилий, чтобы перекричать музыку. Отис повернулся в сторону Конарда. Тот издевался не иначе. Девушки с интересом наблюдали за ним. «Ох, Конард, он такой милый! Он что, первокурсник? Посмотрите на этого малыша!» Одна из девушек подсела к нему вплотную. Отис напрягся. Это был худший вариант развития событий. Конард вопросительно выгнул бровь. У Отиса явно проблемы с женщинами. Но парень соврал бы, сказав, что сам не разозлился. Он хотел подразнить его, а не помочь найти девушку. «Почему ты сразу не сказал, что у тебя такой милый сосед?» «Не знаю», — нервно бросил Конард. Он не узнавал себя, ревность не была ему свойственна. «Конард, ты же обещал!» «Там, в записке», — судорожно выпалил Отис. Он только хотел, чтобы девушка перестала касаться его своим бедром и обжигать похотливым взглядом. Отис чувствовал себя кроликом в цирке, которого схватили за уши. «Что обещал? Он так мило краснеет. Обожаю первокурсников». Она собиралась положить ему руку на плечо, но тот глубже втиснулся в диван. Глаза Конарда потемнели. Он не мог позволить, чтобы эта хищница прикасалась к Отису. Его Отису. Не устраивать оргию. Все три девушки одновременно перевели на него взгляд. Отис смотрел то на них, то на Конарда и пытался успокоиться. Легран спас его. Пусть он и вел себя время от времени как мудак, но сейчас Отис готов был броситься ему на шею. Конард смотрел сверху вниз на девушек. Одна из них сбросила его руку с плеча и ушла, таща за собой подругу. Третья девушка, которая сидела на коленях, оказалась упрямее. Конард отпустил ее талию и приподнял бровь в немом вопросе. Она лишь рассмеялась. «Я не против разнообразить свою сексуальную жизнь?» Она перевела взгляд с него на Отиса. Последний думал, что наконец смог успокоиться, но его сердце снова мчалось галопом. Горло сжало. Она что, предложила заняться сексом с ней и Конардом? Он встряхнул головой, пытаясь отогнать навязчивые кошмарные образы. «Мэгги, ты не слышала? Я обещал не устраивать оргии сегодня». Конард попытался сбросить ее с колен, но ничего не вышло. Она вцепилась в него мертвой хваткой. Такой напор позабавил бы Конарда раньше, но не теперь, когда на него смотрит Отис. «Тогда давай по-старому». «Не давай». «Но, Мэгги, пока». «Пока, Мэгги». Конард кивнул ей и улыбнулся соседу. «Немыслимо. Моника говорила правду. Простите, голубки». Она фыркнула и встала с колен парня, смерила Отиса странным взглядом и направилась к танцующим. «Я умею держать слово». Конард подмигнул и подсел ближе к Отису. От Конарда парень не чувствовал звериной, пугающей энергетики. Хотя тот и пытался нагло флиртовать и заигрывать с ним. Конрад будто случайно прижался к бедру Отиса, которому больше некуда было отступать. Диван закончился. «Хорошее качество. Рад за тебя». Отис все еще не мог успокоиться. В руке Конрада появилась бутылка с зеленой жидкостью. Он поиграл бровями и налил себе почти полный стакан. «Что это? Абсент?» «Ага. Бармен мой друг. Улетная вещь. Допивай пиво и давай свой стакан». Конрад сделал большой глоток и даже не поморщился. Отис открыл рот, он посмотрел на свой полный стакан и не нашел в себе сил. «Я не хочу», — жалобно простонал Отис. «Тогда вылей его. Вон туда, в тот цветок». Он наблюдал, как глаза Отиса заметались между стаканом и растением. Конрад закатил глаза. «Боже, Отис, это искусственное растение. После этой вечеринки ничего, кроме отстойного пива, в плошке не будет». Не теряя времени, Отис опрокинул стакан в горшок. Конечно, сосед соврал. «Ну что, за отличную компанию?» Конрад предложил тост и наклонился к Отису еще ближе. Он стукнул стаканом о стакан и мгновенно осушил его. Отис постарался расслабиться и кивнул, отпивая зеленой жидкости. Его глаза расширились от удивления. Он не ожидал настолько приятного вкуса. «Понравилось?» «Ты можешь не орать, я прекрасно тебя слышу. Да, это и правда очень вкусно. Алкоголь почти не чувствуется». Отис посмотрел на Конрада, чей взгляд гипнотизировал его в приглушенном свете комнаты. Он думал избегать Конрада на вечеринке, но теперь не мог оставить его. Сегодня все шло не по плану. «А как мне говорить вот так?» Конрад наклонился к уху парня, обжигая горячим дыханием. Он уже успел незаметно поместить руку за спину Отиса, а теперь она случайно соскользнула тому на плечи, загоняя в тупик. Конрад смотрел на него и время от времени подливал себе абсент. Отис пытался найти в себе силы оттолкнуть парня, но не мог. Не хотел этого делать. Ему было приятно находиться в нежных объятиях. Первый стакан пива начинал давать о себе знать, распутывая комок нервов внутри. Отис почти отпустил тяжелые мысли, когда вспомнил Конрада в компании трех девушек. Он не хотел подобного. Вчера в душе он сказал правду. Ему нужно совсем другое. Если Отис выложил все как есть, то Конрад... А что Конрад? «Отис, почему ты не смотришь на меня?» Этот вопрос выдернул парня из раздумий. Он опрокинул в себя остатки алкоголя и протянул Конраду стакан. Когда абсент снова наполнил его, он поднял взгляд. Конрад наслаждался компанией Отиса и не скрывал этого. Не было дразнящей улыбки, резких слов. Он будто на мгновение снял маску. Это окончательно запутало Отиса. Как парень из бабника становился таким милым, требующим особого внимания человеком, такого Конрада ему хотелось обнять и не отпускать. Это требовалось обдумать. Полежать и посмотреть на потолок или в окно, привести мысли в порядок. Его снова коснулись, привлекая внимание. Чертов алкоголь замедлял мысли. Отис посмотрел на Конрада и улыбнулся. Глаза парня напоминали ему бездонный океан. Такими темпами у него не будет шанса доплыть до берега. «Что же ты делаешь, Отис?» Конрад опустил «со мной». «Не продолжаю сидеть дома и пить клубничный чай». Отис усмехнулся. Он вспомнил, что дома его ждет пачка хорошего чая. Иногда для счастья нужно совсем немного. Конрад закатил глаза. Отис допил абсент и снова протянул стакан. «Что, жадничаешь?» «Он хорошо бьет по мозгам. Третий стакан будет лишним». В этот момент сменилась музыка, и Конрад засиял от радости. Он встрепенулся, улыбаясь Отису. «Бросай стакан, пойдем танцевать, песня шикарная. Слышал ее?» Отис не слышал, пытаясь сосредоточиться на словах Конрада. Ему предложили потанцевать. Парень на студенческой вечеринке. «Я плохо танцую, очень плохо, отвратительно, это практически опасно для жизни. Не переживай, у меня 9 жизней. Если мы пойдем танцевать, они все кончатся». Конрад усмехнулся, Отис мог найти оправдание чему угодно, но с ним этот маневр не пройдет. Тем временем нытье продолжалось, Конрад все смотрит. Отис оглянулся по сторонам, никто и не думал обращать на них внимания. Плохая идея светиться еще больше. Он приподнял брови, умоляя, но мелодия настойчиво звала танцевать. Конрад не оставит его. «Может, тебе клубничного чаю принести? Всем плевать, Отис!» Он встал и посмотрел на парня. Тот поежился, что-то обдумывая. Конрад больше не мог ждать, песня могла закончиться. «Отис! Эй, Отис! Посмотри на меня! Ты мне должен, помнишь? Пойдем, Отис!» «Да прекрати клянчить, как ребенок! Он сдался! Ему определенно конец, это подло!» Отис сцепил руки на груди. «Ты самый настоящий шантажист!» «Да хоть капитан Крюк, поднимайся, песня кончится!» Он протянул ему руку. «Давай, динь-динь!» «Сам ты динь-динь!» Отис повертел указательным пальцем у виска, но руку принял. Песня уже дошла до второго куплета, однако вряд ли это могло остановить Конарда. Отис хоть и чувствовал действие абсента, но говорил трезво, с пониманием происходящего. Он крепко сжал предплечье соседа и посмотрел ему в глаза. «Это просто танец. Ты понимаешь?» «Будь по-твоему», — недовольно бросил Конард, но все же кивнул. Отис кивнул в ответ, а потом его подтащили в центр танцующей толпы. Их окатил свет с потолка, он переливался красно-синим, гипнотизируя. Басы били по ушам, отдавались в грудной клетке. Отис и так был не трезв, но теперь совершенно опьянел. Он чувствовал, как ему на талию уверенно легли руки, потянули его вслед за ритмом песни. Отис попытался уловить музыку. Это оказалось не так сложно, особенно когда его направляли. Он чувствовал каждый палец Конарда, словно они выжигали на нем клеймо. Отис закрыл глаза, позволяя Конарду и собственным ощущениям вести себя. Дрожь рождалась в центре груди, расползаясь по телу. Он боялся развалиться на части, сгореть, став горкой пепла на паркете. Парень знал, что открывать глаза — плохая идея. Очень плохая. Но все равно открыл их. Отис никогда не следовал правилам. Всегда позволял мимолетному желанию взять верх. Его ошибка. И далеко не первая. Стоило векам подняться и затрепетать от яркого света, как он ослеп. Конрад нагло рассматривал его, пытаясь уловить каждую деталь. В его руках был тот, кого он хотел. Отис ясно видел это. Возможно, сейчас он стал понимать тех девушек немного лучше. Этим глазам невозможно сопротивляться. Он так погрузился в разглядывание Конарда, что забыл, где они находятся, что делают. Перед ним были лишь затуманенные синие глаза, острый нос, скулы, губы. По спине пробежала молния от одной мысли, насколько этот взгляд мягкий и горячий, когда скользит по нему. Конард, должно быть, чувствовал его дрожь. Не мог не чувствовать. Отис напряженно выдохнул и облизал губы. В этот момент Конард потерял последний контроль над собой. Он еле сдерживался, чтобы не наброситься на парня посреди вечеринки. Но, сделав это, он мог разрушить все то, что возникло между ними. Их общение началось внезапно и так стремительно развивалось, что Конард рисковал упасть замертво от перенапряжения. Ему нравилось рисовать Отиса. В будущем он обязан нарисовать его портрет. Вместо этой глупой вечеринки он мог бы просидеть всю ночь со скетчбуком, а утром пойти и купить новый. Танцуя, он продолжал мечтать. Не просто пойти за новым скетчбуком, а приготовить Отису его любимый чай и накормить завтраком из яблок. Вот она, точка невозврата. Он сильнее сжал талию Отиса. Ведь он такой же. Конард чувствовал между ними нечто общее. За 4 года ни одна девушка не задержалась в его комнате, в его мыслях. Он давал им все, что они хотели, но никогда не оставлял на завтрак, чаще всего сразу прогоняя. Ему хотелось встречать утро в одиночестве, без девушки, имени которой он не помнит. А теперь этот противный парень засел в его голове. Пара дней, и Конрад помешался на нем. 3 дня назад он бы не поверил в такое, а теперь в своих фантазиях он кормил Отиса Ревиаля дольками яблока и целовал, слушая его смех, любуясь его улыбкой, щелкая по носу. Они вместе ходили в душ и использовали одну кабинку. Он так далеко вперед представил их будущее, что перед глазами полетели звездочки. Конрад знал, на такой стремительной скорости любой поворот мог стать фатальным. Что-то неприятно дернулось в груди. А потом песня кончилась, и они отшатнулись друг от друга, словно между ними проскочила кошка. Парни выглядели ошеломленными той связью, которая образовалась между ними. Между ними летели искры, как при ударе кремня о кремень. Началась другая песня, с другим подтекстом. Для Отиса это было слишком. Ему нужно побыть одному и все обдумать. Сейчас конница по имени Конрад Легран неслась прямо в стену, и ему не хотелось разбиться. Отис пообещал себе несколько лет назад больше никогда не выпускать ситуацию из-под контроля. Требовалось либо отпустить вожжи и спасаться, либо попытаться повернуть. Но тогда он рисковал пострадать, снова упасть. Он чувствовал небывалую ясность и посмотрел на Конрада с надеждой, что тот все поймет без слов. И он понял. Парень кивнул и, взяв Отиса за предплечье, потянул в сторону выхода. После такого цунами из ощущений Отис соображал туго. Они оба пробирались сквозь толпу, кого-то Отис узнавал, кого-то видел впервые. Он старался сосредоточиться на чем угодно, только не на руке Конрада. «Достаточно прикосновений на сегодня». Отис вздохнул от облегчения, когда увидел входную дверь. «Идти до общежития 20 минут. Это поможет немного прийти в себя». Он не задумывался, что Конрад может увязаться за ним. Когда их окатило свежим воздухом, Отис закрыл глаза от удовольствия. «Вечеринки — это хорошо, но верните ему, пожалуйста, его кровать с постельным бельем в яблочках. Пойдем, я тебя провожу». Отис поджал губы. Ему хотелось побыть в одиночестве, иначе у него будет передозировка Конрада Леграна. А это уже зависимость бесповоротная. Но неожиданно кто-то схватил Конрада за плечо, тот выпустил руку Отиса, резко разворачиваясь и окидывая незнакомца недовольным взглядом. «Что еще?» «Конрад! Там первокурсник что-то наглотался, его рвет. Он несет какую-то чушь, помоги!» Все разбежались. Парень с надеждой смотрел на Конрада. Тот зашипел от злости, а Отис, наоборот, вдохнул полной грудью. «Наконец-то!» «Лишь алкоголь, пиво, на этом все. Сколько раз мне нужно повторять? Дебилы, Отис, ты подождешь? Я постараюсь побыстрее». «Не стоит спешить, Конрад, я пойду домой. Тут везде горят фонари, все будет хорошо. Иди!» Он постарался выглядеть естественно, но сосед хмыкнул, его таким не проведешь. «Поспешите, а то больше не будет у первокурсников крутых вечеринок», без особого энтузиазма добавил Отис. «Ладно, пожалуйста, Отис. Конрад, прошу. Черт с тобой. Увидимся». Он бросил взгляд на Отиса, потом дверь за ним закрылась. Отис посмотрел на дорогу, ведущую к общежитию. Он боялся темноты, но путь действительно был хорошо освещен. Он заметил нескольких прохожих, вздохнул и начал спускаться по ступеням. Отис понял, что протрезвел еще недостаточно. Задвинув мысли о Конраде подальше, он отправил СМС Джеймсу, сообщая, что уходит. Ночь была прекрасна. Завтра выходные, вот на чем стоило сконцентрироваться. Девушка с рыжими волосами смотрела ему вслед. Она докурила сигарету, бросив окурок в траву. Тень от здания скрывала ее. Она достала телефон из кармана и быстро начала печатать сообщение. «Вышел».